Дорогие друзья, нам хорошо здесь быть, на этом общении и вообще в этом лагере. Очень приятно, когда вот, и как уже было в молитве сказано, и не раз, да, мы воздаем Богу благодарность за прекрасную погоду, за прекрасные условия, за прекрасное угощение на кухне, да, за друзей, которые заботятся о прекрасном отдыхе, за прекрасное общение, за пение, которое трогает наши сердца, и за слово, которое касается наших сердец. Слава нашему Господу! И вот и это служение приходит к концу, буквально несколько минут, да, еще и мы будем вместе молиться в заключении нашего служения. Меня зовут Петр Фот. Я живу в Германии, у меня есть семья, 7 детей. В заключении нашего служения я прочитаю всего один стих из Евангелия от Луки, 24 глава, 52 стих. Евангелие от Луки, 24 глава, 52 стих. «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью». Это служение идет к концу, а завтра вообще последний день, да, вообще заключение этого заезда. И хорошо быть вместе, но наступает время расставания. И вот в жизни учеников произошел такой случай, или наступил тот день, или мгновение, или час, когда в их жизни наступила вот эта разлука, или наступил час расставания. И казалось бы, час разлуки или час расставания нам всегда немножко грустно. А может быть, даже и сильно грустно, смотря какое расставание. А здесь мы прочитали «с великой радостью». Вообще, радость, что это такое? Ну, если возьмем, откроем словарь, да, Ожогов пишет так: ощущение большого душевного удовлетворения, радостное, счастливое событие, обстоятельство или просто веселое чувство. Объяснение радости. Радость – это чувство, конечно, переживают как верующие, так и неверующие. По любому событию, да. Увиделись, давно не видели, да, радуемся. Приобрели что-то, купили, радуемся. Где-то, ну, рождение сына, дочери, внучки, свадьба и много-много-много случаев в нашей жизни, когда мы радуемся. Но бывает и такое, что люди радуются, когда они сделали кому-то что-то плохое. И такое бывает. Ну, Библия это осуждает. Но редко радуется тот, в чьей жизни печаль, скорбь, расставание, а он радуется. Знаете, дети часто воспринимают разлуку или печаль, и особенно скорбь по-разному. У нас как-то был один такой случай, 200 километров от нас, там живет мой брат в городе, и в этом городе произошла такая трагедия. Мальчик, его отправили, в семье у них 4 детей, отправили в школу, объяснили ему, мама его проводила, а обратно он должен был сам возвращаться, недалеко от школы они там живут. Он возвращается, светофор, он бежит на красный, едет грузовик, сбивает его. И насмерть. Верующая семья, наши братья и сестры. И тогда его младшему, ну, который младший брат его, 5-летнему, говорят, что у тебя нету больше братика старшего. Ты понимаешь? А он так встал так ровно и говорит, ну хорошо, теперь буду я старший. Ну так, по-детски, да? Не понимая, какое горе, да, в сердцах особенно родителей. Ну как мы здесь прочитали, здесь расставание, а они радовались, и не просто радовались, великой радостью. Как я уже сказал, когда в нашей жизни печаль и расставание, это обычно, ну, текут, даже если на долгое время, текут слезы. И знаете, особенно, ну вот, раньше в армию забирали, в тюрьмы, да, арестовывали наших братьев, и моего отца арестовывали, когда мне было 15 лет. Я помню это, можно было еще подробно об этом рассказывать, но за неимением времени. Во всяком случае, когда уже мы склонились на колени дома прощаться, милиция, здесь милиционер стоит, во дворе стоит, в огороде один, на улице 2 стоят машины на углах улицы. И последняя молитва, что? Конечно, у нас текли слезы, мы плакали. А милиционер сказал, что вы тут расплакались, да он только сейчас мы свозим его к прокурору, его допросят и его привезут. Но мы знали, что наступает разлука. А время, когда правил Андропов, еще неизвестно было на сколько лет. И вот расставание, а если вот 30-е годы возьмем, да, когда приезжал просто черный воронок и забирал, и не видели своих мужей, да, и так моих двоих дедов, да, забрали и расстреляли. Конечно, расставание, как я уже говорю, всегда это печаль и скорбь. А здесь мы читаем, что они возрадовались. Когда Христос родился, скажите, многие тогда радовались? Пастухи радовались, конечно, Мария и Иосиф радовались, да? Ангелы радовались. Ну, волхвы позже, да, было. Но во всяком случае, если взять на земле, то горстка людей, которые радовались. Ну, а когда Иисус Христос ходил по земле, когда Он исцелял, когда Он кормил, ну, может быть, тогда многие радовались. И опять, ну, наверное, те радовались, конечно, как мы сейчас слышали, да, тех, которых Он исцелил, да, прокаженные, слепорожденные, сухорукие и так далее, тех, которых Он кормил, да, они радовались. Но бы это были в отношении, в процентном отношении ко всем, это было немного людей. Ну, а когда Он воскрес, ну, может быть, тогда многие радовались. И опять это горстка людей, да, которые радовались, что Он воскрес. Но здесь они возвратились с великою радостью, прочитали мы. Это не была радость разлуки, нет. Это была неземная радость, посетила и исполнила их сердца свыше. И поэтому, и дальше мы читаем, что они пребывали всегда в храме и прославляли Бога. Это не было радостью расставания, это радость была веры, надежды на новую встречу. Это была неземная радость, ее нельзя объяснить, ее нельзя просто как-то приобрести, если я ее просто захотел, да. И эта радость не зависит от внешних обстоятельств. Как я уже сказал, любая радость в нашей жизни – земная – это временно. И человек радуется, проходит день-два, но в лучшем случае неделя-две, и эта радость улетучивается. Ее нет. Люди радуются по-своему, как я уже сказал. Ну, знаете, парадокс, но дьявол так обманывает людей, что люди нравятся, когда их обманывают. И такое в жизни бывает. Пример. Я как-то лет 6 назад работал на одной фирме, устроился на фирму, и когда я пришел туда на работу, и в конце рабочего дня, ну, пока еще знакомился с людьми, еще так не успел со всеми, это было в конце недели, человек один, такой мужчина ему уже, да, где-то 55-57, в этом возрасте, уходит, всем помахал рукой, до свидания, и так улыбается, и такой всем заявил так громко: если я в понедельник не приду, значит, я миллионер. Интересно, что же такое, да, нужно было с ним познакомиться. На следующей неделе пришел, голову опустил, да, нос вниз идет, ну, поискал возможность с ним на перерыве поговорить, что такое, почему так и так далее. Он объясняет, что он играет в лотерею, в лото. Ну, а у нас там разыгрываются иногда большие суммы, и миллион, и 10 миллионов, бывает и 30 миллионов, 50. И, знаете, попытался его как-то отговорить, что это обман. Не-не-не, не надо. И опять наступает пятница, он опять всем помахал рукой, и опять ушел, опять понедельник идет, и опять голову опустил, опять идет работать. Опять я нашел возможность с ним поговорить: слушай, ну разве так может, тебя же обманывают, не уговаривай меня и так далее. Слушай, ну а сколько лет ты уже покупаешь лотерею, вот так каждую неделю прощаешься? 21 год. Слушай, перестань, зачем ты это делаешь, неужели ты не можешь, ну просто как человек даже. Ну он говорит: мне твой Иисус не нужен, Бог мне не нужен, я сам себе. За это время, я говорю, ты бы уже мог, ну, заработать на хорошую машину, он на таком стареньком BMW все ездит. И знаете, вот я уже 6 лет там не работаю, спрашиваю там напарников, и так вот он и каждую субботу. Вот людям нравится, когда их обманывают. И такое есть, да. Как я уже сказал, что неземная радость, которую дает Бог, она не зависит от внешних обстоятельств. Один такой случай в моей жизни. Мы мужским хором приехали в город Новосибирск, и прилетели самолетом с Москвы утром, позавтракали, и нас распределили в гостинице при доме молитвы. А друзья, братья там работали, они заливали там двор, что-то там ремонтировали. Ну, два брата мешают бетон, а другие под ведрами разносят и подносят тем братьям, что там они там делали. И я смотрю, один подходит мужчина, а у него вместо рук вот здесь по локти крючки. И с одной стороны, и с другой. И он берет ведро раз, и другое два – и понес ведра, носит полный, возвращается с пустыни. Ну, тогда я поискал возможность с ним познакомиться, когда был перерыв, обед, братьев позвали на обед, мы вместе с ними сели. И я поинтересовался, что такое произошло в его жизни. И знаете, он такой улыбающийся, такое лицо светящееся, но вроде у него нет рук. Что... И он рассказывает, что он был главным энергетиком города Новосибирска. Ну, как это часто у таких людей бывает. Да, квартира, машина, обеспечен, зарплата, все, все. И вдруг его оставляет его жена. И как это бывает, да, тогда он как бы все пошло кубарем, и он решил наложить на себя руки, придумал такой способ, что у него есть доступ к этим счетам высокого напряжения, куда не имеют простые люди права заходить, у него есть ключи, что одним мгновением он только откроет, ну, возьмется за эти, как назвать там, эти шины, и несколько секунд его нету. И так он и себе как задумал, так он сделал, но очнулся в больнице, его откинуло. И там работала сестричка, медсестрой, засвидетельствовала ему, отдала Евангелие и так далее. И сегодня он наш брат. Брат наш. И ну, Бог так повел, что и супруга вернулась. Но, слава Богу, он свидетельствует, вот глаза его светятся. Он такой радостный, он сам мне заявляет. Знаешь, если бы у меня были руки, я бы никогда к Богу не пришел. А сегодня глаза его светятся, и он радуется тому, что он является Детем Божьим. Любой человек, который не знает Бога, он не понимает этого. Как можно радоваться, когда у тебя нет рук? Что с тобой? Это неземная радость, которую дает Бог. И знаете, известный французский математик Лес Паскаль в свое время в школе нам об этом не говорили, что он был глубоко верующим человеком. И знаете, он лежал, в 38 лет он умер, и лежа на одре болезни, он несколько лет болел, тяжелая болезнь, скорее всего, как сегодня сказали бы, рак. И тогда он написал такое послание. Я прочитаю его. В 16 лет он сделал свое первое мировое открытие в области математики. Сказал так: «Господь мой, что для меня лучше, здоровье или болезнь, богатство или бедность, я не знаю, что ожидает меня завтра. Но сознание того, что моя жизнь лежит в Твоей руке, моя будущность только с Тобою, это сознание делает меня наисчастливейшим человеком, наисчастливейшим человеком». Дорогие друзья, в заключении вот наших размышлений мы можем единственно сказать, что эту радость нельзя приобрести просто если я пойду в церковь, если я там буду совершать какие-то обряды, буду носить крестик или еще какими-то там добрыми делами купить и приобрести эту радость. Эту радость приобрести невозможно. Нужна личная встреча с Иисусом. Личная встреча с Иисусом, как это было вот у пастухов, Захеем, женщина, которая была взята в прелюбодеянии, как это было бесноватым, ученики, которые шли в Эммаус или вельможа эфиопский. И, как я уже сказал, что в Священном Писании есть такое прекрасное место, когда вот ученики возвратились, Иисус Христос их посылает вдвое, по вдвое, чтобы они шли, и они возвращаются, и что они говорят Иисусу Христу? Господи, нам даже, ну, радуются, и бесы повинуются. А что им сказал, ответил Иисус Христос? Не тому радуйтесь, нет. А чему нужно радоваться? Что имена ваши записаны на небесах, этому радуйтесь. Дорогие друзья, если мы сегодня или завтра разъедемся и расстанемся, пусть эта небесная радость действительно преисполняет наши сердца всегда что? Тем, что имена наши записаны на небесах. Что нас ожидает небесный Иерусалим, куда мы все стремимся. А если я еще сегодня не стремлюсь, как уже было сказано, и не получил это, не испытал эту радость, сегодня есть благоприятная возможность приобрести эту радость, лично повстречаться с Иисусом Христом, потому что Он лично присутствует на нашем собрании в Духе. Потому что Священное Писание говорит, сам Иисус Христос, да, где двое или трое, а нас сегодня намного больше, там и я посреди вас. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы в нашей жизни при всех расставаниях, трудностях, переживаниях или еще какие бы испытания не постигли нас, да, чтобы мы могли, как сказано, Иаков говорит в 1 главе, 2 стихом, да, с великой радостью, да, принимайте, братья, когда вы впадаете в различные искушения. Дьявол будет строить козни, испытания. Сегодня мы побыли на фаворе, да? Сегодня день преображения. Сегодня нам здесь хорошо. И мы бы, как Петр, все сказали, давайте построим здесь, да, кущи и останемся до пришествия, да? Но нужно расставаться. Мы не знаем, может быть, и завтра будет действительно, что мы будем при кущах, да, там, на небе, да? Другие кущи будут, не такие палатки, да? И не такие комнатки. Но сегодня мы живем здесь на земле. И пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы, вот, имея вот эту радость, да, носили в этих наших сердцах, да, благоговели перед Богом и благодарили Его, что Он сошед с небес, вот прошел этим путем страданий, скорбей, но Он воскрес, Он зашел на небо. Куда? Я иду приготовить вам место. И это должно преисполнять наши сердца вот этой радостью при всех расставаниях, скорбях и печалях. Пусть Господь нас в этом благословит. Мы встанем еще, помолимся в заключении. Аминь.